1974. Для церемонии Мэри оделась во все кремовое. Кремовая соломенная шляпка, кремовое простое платье, а поверх него льняной бежевый жакет. Она шла по кампусу, положив ладонь в перчатки на руку Константина, под лиственной тенью покачивавшейся вокруг на траве, и знала, что бы теперь ни случилось, эти мгновения она сохранит навсегда. Какие бы ошибки она ни совершала, какие бы унижения ни претерпевала, одно воспоминание останется с ней. О том, как она шла с мужем по Гарварду, а из окон общежития выплывала странная музыка, и вокруг обнимались перед камерами уже шагнувшие в полное обещание будущее дети в шапочках и мантиях. Мэри знала, как поблескивают, отражая свет, ее золотые сережки. За одним из окон тенор пел что-то о позорном мире. Или о просторном. «Вот так городок», — сказал Константин. «Угу», — отозвалась она, ощутив мгновенный всплеск раздражения. Ей не хотелось набираться впечатлений и выставлять оценки. Ей хотелось лишь быть и в этом городе, и в стороне от него, быть в точности такой, как сейчас, привлекательной, принарядившейся женщиной, приехавшей в Гарвард на выпускную церемонию сына. Сидеть между мужем в темно-синем костюме и дочерью, женой, подающего большие надежды студента юридической школы Йеля. «Я заказал для нас столик», — сказал Константин, «в ресторане, который так нахваливали Флорио». «Хорошо», — сказала Мэри. Ей не хотелось разговаривать. Не хотелось мысленно задерживаться на страхах насчет того, что представления Пола и Лиз Флорио о хорошем ресторане могут привести ее в место дорогое, но дурное, вульгарное, с мудреной невкусной едой, место, над которым другие семьи посмеиваются, когда проходят мимо него, направляясь к ресторанам Мэри и Константину неизвестным. Она спросила у Билли, куда им лучше пойти, чтобы позавтракать после церемонии. Однако Билли вел себя в последние дни как-то странно. Он только и соизволил сказать ей: «Прошу тебя, давай не будем устраивать из этого бог весть какое событие. Зайдем куда-нибудь и съедим по гамбургеру. Я не хочу никаких торжеств, особенно при том, что сейчас творится в мире». Она, не найдясь с ответом, сказала самое очевидное. «Знаешь, ты ведь первый в моей семье и в семье твоего отца выпускник университета. Самый первый». «Я знаю, ма, знаю». А может быть, и последний. Сьюзен — замужняя женщина, Зои есть Зои. Родня Константина, насколько Мэри было известно, так и крестьянствует в Греции, а племянникам Мэри сильно повезет, если они доживут до 30, ни разу не попав в тюрьму. Ей хотелось, чтобы Билли понял. Эта церемония так же важна, как свадьба или похороны. До сих пор он жил под ее крылом. Он и представить себе не мог, какая участь могла его ожидать. Долгие безнадежные годы, проведенные среди мужчин, копающихся в моторах ржавых автомобилей, и женщин, бормочущих что-то в тарелке с супом. Не знал, как в доме может останавливаться время. Верил, что жизнь ведет всех своих детей к счастливому концу. «На час дня», — сказал Константин. «Ты ведь так и хотела, верно?» «Угу». Они свернули во двор, где должна была состояться выпускная церемония. Здесь покоились в немом, идеальном порядке ряды складных стульев. Здесь мужчина в строгом костюме, седовласый и цветущий, как само преуспеяние, обсуждал с молодым человеком в джинсах тонкости обращения с микрофоном. «Я о ланче говорю», — сказал Константин. «Я заказал столик на час дня. У нас будет куча времени, чтобы отыскать ресторан». «Хорошо». Он вздохнул, и Мэри услышала, как в его легких всхлипнула мокрота. Его тело накапливало слизь, ее подсыхало. Мэри нисколько не сомневалась в том, что к старости он станет толстым, липким, волосатым, а она — сухой и тонкой, как прутик хикори. Различий между ними становилось все больше. Иногда мысли о том, как она будет стареть вместе с Константином, внушали ей страх. Но сейчас, в эту минуту, Мэри казалось, что она вот-вот прорвется сквозь пелену своих давних сомнений в крепкое, несокрушимое будущее, уже блистающее за листвой, искрящееся и поющее среди белых водосточных труб этих старых кирпичных домов, в которых прошли молодые годы великих людей. «Нам пора идти к Билли», — сказал Константин. «Скоро пойдем», — ответила она. «Время пока есть. Я хочу еще немножко погулять по кампусу». «Не слабый городишко, а?» Лоб Мэри вспыхнул, верхняя губа покрылась испариной. Чувство, которое Константин испытывал к Гарварду, гордость, с которой он вглядывался в тенистые тротуары и широкие лестницы этого городка, нравились ей. Но он был человеком, способным сказать «не слабый». Он зарабатывал деньги, он жил бок о бок с ней и любил ее по-своему. Но он же и поведет их после полудня в ресторан, который понравился Флорио, у кого-то там. «Пошли к Билли», — резко сказала она. «Ну ты вроде погулять собирался». «Нет, не понимаю, о чем я только думала. Мы и так уже опаздываем». Как говорила Мэри, вернувшись домой своим знакомым, о жилище Билли самое лучшее вообще ничего не рассказывать. Поначалу она и Константин решили, что ошиблись адресом. Дом выглядел так, точно он вот-вот испустит пыльный дух и повалится на поросший травой двор, оставив стоять лишь скелеты из ржавых труб и крошащихся дымоходов. Мэри, сощурившись, вгляделась в листок с записанным на нем адресом. «Нет, это здесь», — сказала она. «Иисус Христе», — произнес Константин. «Это ж надо». «Не начинай, пожалуйста», — попросила Мэри. «Сегодня радостный день. Не надо портить нам праздник». Он, хмуро кивнув, сказал. «Надеюсь, там хоть на голову ничего не валится». Константин держал ее под локоток, пока они поднимались по грубым доскам крыльца, а затем по лестнице, ступеньки которой больше всего походили на щепу для растопки, хоть каждая и была выкрашена в собственный кричащий цвет. «Иисусе!» — бормотал Константин. Воздух здесь был пропитан сладковатым, похоронным каким-то запахом, обозначить который Мэри не взялась бы. Кошки, разумеется, и ладан также попахивало в церкви. Дом походил на заброшенную часовню, священное некогда место, отданное на поживу бродячим котам и вечно голодным древоточцам. «Это ж надо», — повторил Константин, и Мэри велела ему замолчать. Они постучали в обшарпанную дверь, голос Билли крикнул «Открыто!». Войдя, они увидели сына, одетого в латаные джинсы и поношенную фланелевую рубашку. Он и Зои сидели на софе, явно попавшей сюда прямиком со свалки. Квартира была, как бы это сказать, неописуемой. В такой вполне мог жить сумасшедший, настолько утративший элементарные представления о чистоте и порядке, что он притаскивает в нее с улицы любую грязную дрянь и с гордостью выставляет ее на показ. Мэри, войдя в дом, невольно коснулась пальцами одной из своих сережек. «Привет, родители», — поздоровался Билли. «Добро пожаловать в дом Эшера». «Господи, ну и дыра», — сказал Константин. Ему удалось выдавить ворчливый смешок, и Мэри подумала, «Вот и хорошо, пусть обойдут с шуточками, пусть сочтут все это грубоватой мужской хохмой». «Я называю ее домом», — сказал Билли. «Очень живописно», — улыбнулась Мэри. И прибавила специально для Константина. «Мне нравится. Тут интересно». И снова чувства Мэри смешались настолько, что она ощутила, как на ее верхней губе выступает испарина. Ей хотелось оградить Билли от отца. И хотелось встать рядом с Константином и строго осведомиться, понимает ли Билли, в кого он обратился. Как только он докатился до этого. Легкие Мэри сдавило. Ей стало трудно дышать. «Крысиная нора, черт ее подери», — сказал Константин. В голосе его все еще звучал ворчливый юмор. «Пожалуйста», — безмолвно взмолилась Мэри. «Ты кто ж теперь?» — спросил он. «Битник, что ли?» «Правильно, пап», — ответил Билли. «Ты, как всегда, попал в точку. Самый, что ни на есть битник. Ты мгновенно во всем разобрался». «Ну так послушай меня, дружок». «Перестаньте, мальчики», — сказала Мэри едва слышным от удушья голосом. Невидимые железные обручи стискивали ее легкие, стягиваясь с каждым вздохом и выдохом все сильнее. «Сегодня такой счастливый день, не надо ссориться». Билли и Зои сидели рядышком на софе, в которой, судя по ее виду, могла кишеть какая угодно зараза, способная переселиться в их волосы. Мэри передернула, она с трудом втянула в себя воздух. И вдруг поняла, что бродяжьи наряды Билли и Зои, казавшиеся ей прежде глупыми, но безвредными, это лишь часть порчи, куда более основательной. Вот они, ее сын и дочь, наследник и наследница столетий повседневной борьбы за существование, молитва не спасла неудачи и доброй погоды. Оба в отрепьях, волосы у обоих не чесаны, оба сутулятся, оба сидят мешком, как последние белые голодранцы на диванчике, который выглядел неопрятным и истертым, и когда был еще совсем новым. Даже в отце Мэри пьяница, и то было больше самоуважения. А у ее сицилийской бабушки, слишком бедной, чтобы купить бокалы или рюмки, заменявшие их баночки из-под конфитюра, стояли на полке безупречно ровными рядами. Впервые за всю свою жизнь Мэри увидела в сыне чужого ей человека. Человека, способного бог весть на что, с головой, заполненной мыслями и желаниями, которые ей и вообразить-то не под силу. «Ну, правильно», — сказал Константин и, подняв руку, посмотрел на часы. Темно-синяя шерстяная ткань пиджака, четкая белая линия манжета сорочки отъехали по руке вверх, чтобы показать во всей его спокойной неоспоримости Ролекс. И Мэри, когда она увидела часы мужа, на миг представилась, что он и ее сын — это офицеры двух враждующих армий. Одна из них сильна, богата и оснащена танками, другая коварна, подвижна, анархична и вооружена дротиками, наконечники которых смазаны неведомым ядом. «Ты бы надел уже шапочку и мантию», — сказал Константин. «Нам еще за Сьюзан надо заехать в отель». И Билли ответил. «Шапочку и мантию я надевать не стану». «Как?» «Я не стану надевать шапочку и мантию. Я готов перетерпеть вручение дипломов и прочее, всю эту комедию, но без маскарадного костюма». «Не валяй дурака», — сказал Константин. «Давай переодевайся, а то мы опоздаем». «Мне не во что переодеваться», — сказал Билли. «Ни шапочки, ни мантии у меня просто-напросто нет». «Ох, Билли», — выдавила Мэри. Константин натужно сглотнул. Мэри услышала, как стекает по его пищеводу слюна, густая и гневная. Ей же хотелось лишь одного — полежать на чем-нибудь безопасном, чистом, пока к ней не вернется способность дышать. «Так», — произнес Константин, — «ты собираешься заявиться на церемонию в наряде битника? Просто взять и прийти туда бродяга-бродягой?» «Я хочу прийти туда в моей обычной одежде», — ответил Билли. «Что в этом такого уж страшного?» «А вести себя, как все люди ведут, ты никак не можешь, верно?» «Надо же чем-то отличаться от других». «Послушайте, мальчики», — сказала Мэри, понимая, впрочем, что голос ее почти не слышен. «Знаешь», — сказал Билли, — «кое-кто из моих друзей смеется надо мной уже за то, что я вообще собираюсь пойти туда. Сидеть, слушать речи в этом величественном старинном учреждении, предоставленном в наше распоряжение людьми, которые помогли создать напалм. Тебе известно, что такое напалм? Это как липучий огонь. Он проедает человека до кости». «Я не понимаю, о чем ты толкуешь», — сказал Константин. «При чем тут напалм?» «Гарвард получает от правительства большие подряды на исследования», — ответил Билли. «Ты обратил внимание, какой симпатичный у нас кампус? Какой ухоженный? Откуда, по-твоему, берутся деньги на это? От платы за обучение? От продажи футболок?» «О том, откуда берутся деньги, мистер, кое-что могу рассказать тебе я». «Мальчики», — сказала Мэри, — «пойдемте уже, Сьюзен ждет». «Пап, я очень рад, что вы с мамой приехали сюда», — сказал Билли. «Очень доволен, что мы можем разделить друг с другом это событие. Но всему есть предел. Ты понимаешь, о чем я?» «Я вообще не понимаю, что ты говоришь». «Это мое шоу. Моя жизнь. И это идиотское облачение напяливать я не стану». «Ну, правильно», — сказал Константин. «Ты ж должен все делать по-своему, так? А на то, что твоя мать, Зои, Сьюзен, я притащили сюда черт знает из какой дали, тебе наплевать». «Нет, не наплевать. Честное слово, я благодарен вам за то, что вы проделали такой путь, чтобы поприсутствовать на моей выпускной церемонии, на которую я пойду ради вас, но в привычной для меня одежде». «Тогда забудь об этом», — заявил Константин. «Не делай ничего ради нас. Не напрягайся». Билли покачал головой. У Мэри уже текли слезы. Сквозь горячую их пелену она увидела, как Билли поднимается с софы, говоря: «Каждое дело можно сделать только двумя способами, верно, пап? Один из них твой, а другой неправильный. Нам следует сфотографироваться в Гарвардском дворе, а после церемонии усесться в машину и поехать в какой-нибудь жуткий французский ресторан. Ты же приехал не для того, чтобы увидеть, как мне вручают диплом. Ты приехал, чтобы увидеть, как вручают диплом сыну, каким он должен, по-твоему, быть. Ну так у меня есть для тебя новость. Это два разных человека». «Хорошая речь», — сказал Константин. «Очень хорошая. Скажи только, мистер, куда ты подевал свое сердце? Ты хоть понимаешь, что ты делаешь со своей матерью?» «О том, что я делаю с моей мамой, я с мамой и поговорю. Сейчас речь идет о тебе и обо мне. Правильно? Тебе хочется выглядеть в Гарварде важной шишкой, позировать перед камерой с молодым человеком в шапочке и мантии. Слушай, да я тебе таких могу хоть полдюжины предоставить. Больших, крепких ребят, коротко остриженных, собирающихся поступать в юридические бизнес-школы. Я обзавелся здесь самыми разными связями. Могу раздобыть для тебя камеру, мы пойдем на церемонию и...» «Заткнись!» — рявкнул Константин. «Заткнись, мистер!» Лицо его потемнело, кулаки были плотно прижаты к бедрам. Мэри понимала, еще пара секунд, еще четверть унции таких вот провокаций, и он набросится на Билли. «Кон, Билли, прошу вас», — прошептала она. «Маме не важно, в какой одежде я буду получать диплом. Ведь не важно, мам?» «Я не знаю», — ответила она. «Я просто прошу вас, не ссорьтесь». «Не поступай с ней так», — сказал Константин. «Не смей». Билли кивнул. «Это было ошибкой», — негромко произнес он. «Мам, пап, простите меня за то, что вам пришлось впустую проделать такой путь». И он, аккуратно обогнув отца, направился к двери. «Куда это ты собрался?» — требовательно спросил Константин. «На прогулку. Потом, может, в кино загляну. Ты как, Зой? Пройтись не хочешь? В Орсоне Уэллсе показывают полуночного ковбоя». Зои заморгала. Так точно сама успела забыть о своем присутствии здесь. «Все пропало», — подумала Мэри. «Все усилия, вся любовь, все нити, которыми дни старательно пришивались один к другому, все это свелось к пустоте». Зои сказала: «Не могу. Прости. Я должна остаться с Мэри и Константином». Она теперь упрямо называла их по имени, и никакие наказания, никакие уговоры тут не помогали. «Ладно», — сказал Билли, — «до встречи». И ушел. Дверь со щелчком закрылась. Мэри думала, что муж бросится за ним, но он даже не шелохнулся. И никто из них не шелохнулся. «Невероятно», — сказал Константин. «Невероятно». Слезы уже вовсю текли по щекам Мэри. Горячие, тяжелые, они сбегали к подбородку. Мэри достала из сумочки носовой платок, тоненьким голосом спросила: «И что мы теперь будем делать?» «Пойдем на эту чертову церемонию, вот что», — ответил Константин. «Давайте трогаться. Нас Сьюзен в отеле ждет». Но с места никто не сдвинулся. Зои так и сидела на софе, уставившись на носки своих туфель. А Мэри изо всех сил старалась удержаться, чтобы не наброситься на дочь с криком: «С тобой-то что не так? Что у нас происходит?» «Так пойдемте же», — повторил Константин. «Кон». «Все, ни слова больше. Нас ждет Сьюзен. Мы идем к ней». «Мне нужно в уборную», — сказала Мэри. «С тобой что-то не так?» «Все хорошо. Просто подождите меня минутку, ладно?» Она пересекла комнату и пошла по коридору. Миновала запущенную кухню с желтыми плиточными стенами, закрытую дверь, еще одну. Никакая уборная ей не требовалась. Она хотела побыть в одиночестве хотя бы пару минут. Сосредоточиться и постараться наполнить воздухом легкие. Отыскав ванную комнату, Мэри заперлась, достала из сумочки пилюлю, проглотила ее и постояла немного у раковины, просто дыша. В раковине лежал длинный, темный, свернувшийся знаком вопроса волос. Покрытое пятнами зеркало, керамическая чашка с тремя зубными щетками, принадлежавшими Билли и двум его соседям, которых она ни разу не видела. Какой из них чистит зубы Билли, Мэри не знала. Желтый, расплющенный, той, что поновее, погуще, ярко-зеленый, с жесткой, как у щетки для волос, щетиной, чистенькой, с прилипшим к ее краю полумесяцем зубной пасты. Ни одна из них не говорила с очевидностью о Билли, но ни одна и не была неоспоримо чужой. И внезапно Мэри поняла, в какой полноте утратила она представление о сыне. Собственная ее жизнь, ритм работы по дому, уход за ним казались ей настолько реальными, настолько значительными, что жизнь других, протекающая где-то вовне, даже жизнь ее детей, сместилась на обочину, в сферу обособленную и неизменяемую, как фотография. Конечно, она постоянно думала о Билли, но несколько отвлеченно, как думала между сериями телевизионного фильма о его персонажах. И вот она очутилась в ванной комнате, где сквозь резкий запах хлора проступает запашок плесени. Увидела зубные щетки, и пока она смотрела на них, ее окатила волна тревоги, такая мощная, что Мэри пришлось присесть на краешек ванны и наклониться, опустив голову почти до колен. «Дыши», — сказала она себе, — «успокойся, впусти в себя воздух». Ей показалось, что времени почти никакого и не прошло, а Константин уже стукнул в дверь и спросил, все ли с ней в порядке. «Все хорошо», — весело ответила она и, протянув руку к туалетному бачку, спустила воду. Вставая, она ощутила мгновенное желание схватить зубные щетки, все три, и сунуть в сумочку, чтобы потом, попозже, рассмотреть их внимательнее, попытаться понять, какая принадлежит сыну. Нет, это было бы безумием. Все сразу догадаются, кто их утащил. Константин снова постучал в дверь. «Мэри, можно я войду?» «Нет», — ответила она слишком резко и добавила тоном более спокойным. «Все хорошо, правда». Последний вдох, выдох. А затем она прежде чем открыть дверь, сняла с вешалки для полотенец красную махровую салфетку и быстро, почти бездумно, опустила ее в сумочку. Услышав, что на церемонию им придется идти без Билли, Сьюзен сказала: «А какой в этом смысл?» Она была в зеленом с белыми цветочками платье, приталенном с расширяющейся к низу юбкой. Возможно, несколько коротковатым на вкус Мэри, но в остальном Сьюзен выглядела безупречно. Поблескивающая розовая помада на губах, волосы до плеч. Вопрос она задала, глядя в глаза Константину. Номер отеля просто светился, как и сама Сьюзен, чистотой и праведностью. «Неважно», — ответил Константин. «Пошли». «Это же глупо», — сказала Сьюзен. «Если Билли такой бессовестный щенок, так и пусть его. Но нам-то зачем отсиживать всю церемонию среди совершенно чужих людей?» Мэри оставалась только девица без страшной прямоте старшей дочери, ее твердой уверенности в себе, четкости линии ее платья. И ведь нашла же она для Билли определение. «Щенок». Подыскала слово, которое обращает его дурной поступок в нечто мелкое, приходящее. Мэри понять-то теперь не могла, почему она так часто злилась на Сьюзен без всякой на то причины, и почему Билли, самый непочтительный из ее детей, настоящий разрушитель, вызывал у нее только тупую боль, источником которой казалось от чего-то собственное ее замешательство. «Я на церемонию пойду», — сказал Константин. «А вы как хотите». Сьюзен, взглянув на Мэри, ответившую ей бледной улыбкой, пренебрежительно пожала плечами. Мэри этот ее жест знала, а маме можно забыть, она всегда избирает самый легкий путь. Лицо Мэри вспыхнуло, однако она понимала. Стоит ей открыть рот, стоит произнести хоть слово, из глаз снова польются слезы, и на этот раз остановить их, может быть, не удастся. Она ненавидела свою семью. Всех до единого. Попробовал бы кто-нибудь из них побыть в ее шкуре, испытать это ощущение ходьбы по натянутому канату, страшную нехватку воздуха. «Ну хорошо, ладно», — сказала Сьюзен. «Мы идем на выпускную церемонию Билли, на которой самого Билли не будет. Тот пошел повидаться со старым приятелем. Он встретит нас уже там, на месте». И они отправились на выпускную церемонию. Расселись по деревянным креслам одного из задних рядов. Теперь, оказавшись здесь, среди матерей в пастельных платьях и отцов в темных костюмах, Мэри почувствовала всю глупость своего положения, и чувство это быстро обратилось в гнев. Билли добился того, что они выглядят идиотами. Унизил их перед всеми. Перед мужчинами с крепкими лицами преуспевающих людей, перед спокойными словоохотливыми женщинами с покрытыми лаком ногтями. Раздражение на Сьюзен исчезло, сменившись робкой благодарностью к ней. Мэри была благодарна Сьюзен, сидевшей слева от нее, и Тодду, сидевшему за Сьюзен, красивому, серьезному, в костюме такой же чернильной синевы, что и костюм Константина. Мэри тронула пальцами сережку и чуть-чуть сдвинулась вправо, кипевшему холодной злостью мужу. Она старалась не дать своему раздражению излиться на Зои, которая сидела в мешковатом муслиновом платье по другую сторону от Константина, растрепанная, в старомодных ботиночках на шнуровке. Зоя обзавелась привычкой одеваться совсем как женщины с дагерротипов, завитые, с суровой важностью, глядящие со старых буровато-белых снимков, бесстрастные, испуганные и безумно официальные. Сейчас они уже все мертвы. «Я думаю, Билли все-таки объявится», — прошептала, наклонившись к Сьюзен Мэри. «Думаю, он просто блефует». «Угу, держи карман шире», — ответила Сьюзен. «Он точь-в-точь такой же упрямый, как сама знаешь кто». Мэри понимающе покивала, хотя о том, что ее муж и сын хоть чем-то похожи один на другого, почти никогда не думала. Они принадлежали к разным пластам жизни, да и логики придерживались разной. «И все равно, думаю, он появится», — сказала она. «Но зачем ему пропускать вручение диплома, ради которого он столько работал?» «Да не дождешься ты его, так что дыши ровнее». На мгновение Мэри задумалась, не догадалась ли Сьюзан о том, что у нее не все в порядке с дыханием. Да нет, это всего лишь фигура речи. И она опустила ладонь с нежностью на туго обтянутое чулком колено дочери. Церемония началась. Пошли одна за другой речи, произносившиеся голосами, которые развешанные по деревьям громкоговорители обращали в глубокие игулки. Мэри их не слушала. Чтобы чем-то занять себя, она выбрала сидевшего впереди на одном из мест для студентов юношу. Он немного походил на Билли. Хрупкие широкие плечи, напоминавшие ей крылья, крепкая нижняя челюсть, казавшаяся слишком большой и тяжелой для его тонкой изящной шеи. Правда, волосы у него были подстрижены коротко, да и выглядел он, ну, попредставительнее. «Интересно», — погадала Мэри, — «кто его родители?» Прямо перед ней сидел мужчина на вид слишком старый, чтобы иметь сына выпускника, но явно женатый на женщине куда более молодой, одной из тех круглолицых с мелкими чертами девиц, которых расхваливают как красавиц, хотя никакой особой красоты в них нет. Просто они рождаются в богатых семьях, обладающих влиянием, которое позволяет требовать, чтобы представления о красоте расширили, распространив и на их дочерей. Зависть и удивление завязались в животе Мэри словно бы мокрым тряпичным узлом. Скорее всего, их сын рожден во втором браке старика. Мэри казалось, что она хорошо представляет себе потерпевшую поражение стареющую женщину. Была ли она бесплодной? Происходила из бедной семьи, которой пренебрегли ради бронзоватой блондинки, обладательницы дерзкого подбородка и плодовитого чрева, миниатюрного носика и трастового фонда. Мэри перевела взгляд с этой четы на юношу, напоминавшего Билли. Он что-то шептал своему соседу, а потрескивавший в громкоговорителях голос вещал между тем о ждущем всех впереди долгом, но плодотворном и благодатном труде. Когда Мэри и ее семейство покидали вместе с прочими церемонию, она все пыталась найти в толпе того, похожего на Билли, юношу. «Поверить не могу», — говорила Сьюзен. «Просто не могу поверить, что провела подобным образом 2 часа моей жизни». Державшему ее под руку Тодду удалось соорудить на лице гримасу и оптимистическую, и сочувственную. Зоя двигалась внутри своего мешковатого платья, думая... Бог ее знает, о чем она думала. «Билли — бунтарь», — сказал тот, — «а люди всякие нужны». «Ладно, слушайте все», — сказал Константин. «У нас осталось 1/2 часа пустого времени. Столик в ресторане я заказал на 1 час дня». «Нам что, обязательно исполнять всю процедуру до конца?» — спросила Сьюзен. «А ты хочешь, чтобы мы остались голодными только потому, что Билли шлея под хвост попала? Мы теперь и обедать из-за него не должны». «О, нет», — ответила Сьюзен. «Разумеется, нет». Уже почти у самого выхода из двора Мэри тронула Сьюзен за руку и сказала: «Спасибо за помощь». «Не за что», — ответила Сьюзен. Мэри удивилась, услышав в ее голосе нотку неодобрения. Неприязнь, которую питала к ней дочь, все еще удивляла ее даже по прошествии стольких лет. Ей захотелось, как и всегда, положить ладони на плечи Сьюзен и спросить: «Как ты можешь не любить меня, когда именно мне за всех вас страдать и приходится?» «Не знаю, что мне делать с этой парочкой», — сказала Мэри. И ей самой понравилась беспечность, которой она ухитрилась наделить свой голос, нечто от щебетания в нем. «Ну ничего, будет и на нашей улице праздник». «А что ты можешь сделать?» — поинтересовалась Сьюзен. «Что ты вообще можешь сделать?» «Да, наверное, и ничего. Билли и сам образумится. Слушай, а у тебя все в порядке?» «У меня все замечательно, мама. Все просто замечательно». Сьюзен отошла от нее, неслышно говоря что-то Тодду. Мэри и ее семейство приближались к Гарвард-сквер, огибая стайки выпускников и их родителей. Вокруг мерцали в простом, лишенном теней свете раннего лета, темные мантии молодых мужчин и женщин, что-то выкрикивавших, обнимавшихся. Кто-то уже откупорил бутылку шампанского. Над крышей библиотеки поднялся полумесяц. Когда они вышли сквозь ворота на улицу, Мэри снова увидела того юношу, садившимся в машину с родителями, самого обычного вида людьми, и хорошенькой девушкой-блондинкой в белом платье. Девушка сжимала руку юноши, его отец, легко обняв за плечи румяную жену, что-то говорил, смеша остальных. Мэри посмотрела, как они уезжают, и против своей воли задумалась о том, куда они направляются, что будут там есть, о чем разговаривать и куда поедут потом. И она небрежно, словно желая отыскать носовой платок или мятную постилку, опустила руку в сумочку и нащупала тряпицу, которую стащила из квартиры Билли.